Чувал с Маклаком подошли к избе грядной, послушали, прислонившись ухом к стене. Тишина. Для безопасности заложили дверь на накладку, чтоб Степан на крыше их не застал. Маклак по углу залез на соломенную крышу. Чувал подал ему на шесте мокрые портки. Тот этим же шестом и затолкал их в трубу. Вернулись в ночное довольные и веселые, хотя на Маклаке и была порвана рубаха. Спрячет, как-нибудь выкрутится. Максим Селькин лежал у костра, приподняв свою гривастую голову. Остальные все спали в повалку. «Ах, подсоски!» — крикнул Чувал. «Мы им конфет принесли, они спать? На барана их! Маклак, давай, обрати и вяжи их за ноги! Сейчас всех по росе перетаскаю!» «Не трогай их, ребятки!» — сказал Селькин. «У нас тут на пересменку все налажено. Сперва я поспал, потом они. Теперь-ка я за них караулю». Федька выложил на ватолу конфеты. «Ну, тогда и конфеты ешь за них», — сказал Чувал. «У меня, ребятки, зубов нету». Он прошамкал губами, потом с надеждой поглядел на пришедших. «А шкалик не прихватили для меня?» Чувал с Маклаком переглянулись. «Мы взяли было шкалик», — сказал Чувал. «Да на нас волчьим бандита напали. Я этим шкаликом четверых уложил. А вон на Федьке рубаху изорвали». «То-то я гляжу, рубаху попортили. Смотри, Федька, отец узнает, прибьет. Ох, ребятки, фулюганы вы все, фулюганы. Проголодались, поди. Вон картошка печеная, поешьте». Чувал с Маклаком набросились на картошку, а Селькин, оправляя костер, мечтательно сказал: «Сон я видел чудной, ребятки». «Поди со святыми угодниками вод купил», — прыснул Чувал. «Нет, военный сон-то. Будто к нашему Тиханову немец поступил, под самый овраг, и весь наш народ высыпал на Красную Горку. Такая сила народу пушкой не пробьешь. И все вооруженные, кто с вилами, кто с косой, кто с чем. И будто бы меня назначили главным полковником. Я беру кол и сажусь началово. Ну, обращаюсь к народу, зовите попов. Пусть выносят иконы и хоругвы. Пойдем супостата бить». Вдруг с того конца лощины, от низкой впадины, заслоненной чахлым кустарником, раздалось заливистое утробное ржание. Ребята вздрогнули, подняли головы. «Чья это такая горластая, холера ей в бок?» — выругался Федька. «Это, ребятки, мой Чалый, это его голосок», — ласково сказал Селькин. «Да он вроде бы не мой у тебя», — сказал Чувал. «Он зря не кричит. Когда наистся, тогда и голос подает. Стало быть, пора по домам, будите, ребят». «Постой, дядь Максим, а как же сон?» — спросил Федька. «Немцы-то отогнали от Тиханова?» «Отогнали. И далеко? Аж на до Брёковского леса. Там пускай брёковские стараются». Глава четвертая. Зиновий Тимофеевич Кадыков, председатель Тихановской артели, неизвестно по каким делам был вызван в РИК. Исполком помещался на первом этаже огромного дома купца Каманина. Кадыков не бывал в этом доме более 10 лет. Когда-то, еще до революции, он был взят мальчиком в каманинские магазины, стоявшие рядом с этим домом. Поначалу, в 1918 году, и дом, и магазины были конфискованы. Но так как в Тиханове в те поры даже волости не было, то занять такие помещения было нечем. Магазины снова сдали частникам в аренду, а дом незаметно перешел опять во владение семьи Каманиных. Константин Илларионович, сын купца, служил доктором волостной больницы и был человеком уважаемым. И магазины, и дом возвышались над Тихановым, как дубы над мелколесьем. Дом, построенный земством в 90-х годах прошлого века, стоял под зеленой крышей, с ажурными железными коронами над печными трубами, с широким резным карнизом, с развернутыми во всю ошелеванную стену наличниками, похожими на диковинную кружевную вязь.